Счеты. Есть много полезных вещей, которые мы не ценим только потому, что, находясь постоянно у нас под руками, они превратились в слишком обыденный предмет домашнего обихода. К числу таких недостаточно ценимых вещей принадлежат и наши конторские счеты. Русская народная счетная машина, представляющая собой видоизменение знаменитого абака или счетной доски наших отдаленных предков. Древние народы, египтяне, греки, римляне, употребляли при вычислениях счетный прибор абак. Это была доска, стол, разграфленная на полосы, по которым передвигали особые шашки, игравшие роль косточек наших счетов. Такой вид имел греческий абак. Абак римский имел форму медной доски с желобами, прорезами, в которых двигались кнопки. Родственен абаку перуанский квипас. Ряд ремней или бечевок с завязанными на них узлами. Этот счетный прибор получил особенное распространение среди первых обитателей Южной Америки, но, без сомнения, был в употреблении также и в Европе. Смотреть далее отголоски старины. В средние века, вплоть до XVI века, подобные приспособления были широко распространены в Европе. Но теперь видоизмененный абак, счеты, сохранился, кажется, только у нас, да в Китае. Семикосточковые счеты суан-пан. И Японии тоже семикосточковые счеты сарабан. Примечание автора. Суан-пан изготовляются всевозможных размеров. До самых миниатюрных у меня имеется китайский суан-пан брелок в 17 мм длины и 8 мм ширины. Употребляются также и шестикосточковые счеты. 5 косточек по одну сторону планки, одна по другую. На имеющемся у меня образчике 21 ряд косточек. Конец примечания. Каждый грамотный человек умеет там выполнять на таких счетах 4 арифметических действия. Между тем, Запад почти не знает счетов. Вы не найдете их ни в одном магазине Европы. И только в начальных школах имеются огромные счеты, наглядное классное пособие при обучении нумерации. Быть может, потому-то мы и не ценим этого счетного прибора, так высоко, как он заслуживает. А смотрим на него, как на наивную кустарную самодельщину в области счетных приборов. Японцы ценят свои счеты высоко. Вот как отзывается о сарабане один японский ученый. Несмотря на свою древность, сарабан превосходит все современные счетные приборы легкостью обращения с ним, простотой устройства и дешевизною. Мы тоже вправе были бы гордиться нашими конторскими счетами, так как при изумительной простоте устройства они по достигаемым на них результатам могут соперничать в некоторых отношениях даже со сложными, дорогостоящими счетными машинами. В умелых руках этот нехитрый прибор делает порою настоящие чудеса. Один специалист, работавший до революции в крупной русской фирме по продаже счетных машин, рассказывал мне, что ему не раз приходилось изумлять русскими счетами иностранцев, привозивших образцы сложных счетных механизмов. Он устраивал состязания между двумя счетчиками, из которых один работал на дорогой заграничной аддиционной машине, то есть машине для сложения. Другой же пользовался обыкновенными счетами. И случалось, что последний, правда, большой мастер своего дела, брал верх над обладателем заморской диковинки в быстроте и точности вычислений. Бывало и так, что иностранец, пораженный быстротой работы на счетах, сразу же сдавался и укладывал свою машину в чемодан, не надеясь продать в России ни одного экземпляра. К чему вам, дорогие счетные машины, если вы так искусно считаете при помощи ваших дешевых счетов? Говорили нередко представители иностранных фирм. Правда, на русских счетах нельзя производить всех тех действий, которые выполняются машинами. Нынешние счетные машины, конечно, оставляют далеко позади наши счеты. Но во многом, например, в сложении и вычитании, счеты могут соперничать со сложными приборами. Впрочем, в искусных руках умножение и деление также значительно ускоряются на счетах, если знать приемы выполнения этих действий. Познакомимся с некоторыми из них.